Не знаю, возможно, я старею. Возможно, становлюсь неповоротливым. Только что бы я ни пытался предпринять вплоть до подготовки поражения Джорджа на выборах, у меня ничего не получалось. И вот вскоре он стал всесильным правителем всего мира. Многие из вас отвернулись от меня, молитвы сменились бранью. О да, я тоже могу переживать, и мне больно, ужасно больно. А к кому обратиться мне в годину испытаний? К Святому Духу? От этого парня нет никакого толку. Его никогда не бывает на месте, и он не оставляет номер своего сотового телефона. Итак, я обращаюсь к тем немногим, кто до сих пор сохранил хоть какую-то веру в меня. Позвольте заверить вас в следующем. Первое. Я Господь Бог, а он сын Джорджа, а не Бог-сын. Как только он попадет ко мне в руки, я заставлю его целую вечность трудиться на автостоянке для особо важных персон в аду. Второе. Я не приказывал Бушу вторгаться в какие бы то ни было страны. Убийство другого человеческого существа по-прежнему является грехом, если только это существо не приставило вам к горлу здоровенный тесак, а все мольбы о помощи и предупредительные выстрелы остались неуслышанными. Убивать людей — это моя работа. И должен вам сказать, она мне очень нравится. Вы все так меня оскорбили, что сегодня же вечером я прикончу 1010. Третье. Я не хочу, чтобы школьники молились мне в классах. Приберегите молитвы для церкви. Если хотите, можете еще добавить по одной на ночь перед сном. Для малыша этого будет достаточно. Если заставлять их молиться мне, дело кончится тем, что они возненавидят меня всеми фибрами души. Прекратите. Четвертое. Эмбрион — это эмбрион. Зародыш — это зародыш. А ребенок — это ребенок. Вот как я сотворил мир. Только после того, как ребенок рождается, он становится человеческим существом. С вами, с людьми. Ужасно трудно иметь дело, так что я готов терпеть увеличение вашей численности только минимально необходимыми темпами. Да, кстати, раз уж мы заговорили об этом, мне действительно совершенно наплевать на то, как вы вступаете в половые отношения. Лишь бы это происходило по обоюдному согласию и после достижения определенного возраста. Держите это при себе. Хорошо? Пятое. Еще один момент относительно сотворения мира. Позвольте раз и навсегда заверить вас, что я не изобретал теорию креационизма и не одобряю ее. Это совершенно лживая концепция, которая стоит в одном ряду с первичными выборами в штате Нью-Хэмпшир и безалкогольным пивом. Первичные выборы — этап президентских выборов, позволяющий определить ведущих претендентов на президентский пост от основных политических партий. Традиционно первичные выборы в штате Нью-Хэмпшир проходят в год президентских выборов первыми и, соответственно, имеют огромное значение для выявления возможности получения кандидатом политической и финансовой поддержки, которая позволила бы ему продолжать участие в предвыборной кампании. Примечание переводчика. Я выступаю за эволюцию, в чем бы ни обвиняли меня неандертальцы. Кто, по-вашему, сотворил науку? Только высшая сила могла придумать что-то настолько сложное и непостижимое. Шестое. Я отношусь отрицательно к тому, что таблички и памятники с 10 заповедями и другим религиозным материалом устанавливают в общественных зданиях. Вы забыли мою, малоизвестную 11-ю заповедь. Держите свои религиозные убеждения при себе, черт побери! Седьмое. И, наконец, пора покончить с этим вздором. Боже, благослови Америку! С чего вы взяли, что я благословил вас и больше никого? У меня нет любимчиков. Почему-то в Джибути никто не говорит «Боже, благослови Джибути!» Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил «Боже, благослови Ботсвану!» У жителей этих стран хватает ума воздерживаться от подобных высказываний. Давайте выясним прямо. Бог не благословил Америку, Бог никого не благословил. Бог очень занят, и у него нет времени отвлекаться на патриотические заклинания.